Он прошел мимо магазина одежды и взглянул на женщину средних лет, которая в прошлом активно приветствовала каждого прохожего. Ее сыну 21 год, Генин Канахи, в этом году он также сдавал экзамен на Чуунина. Обычно она всегда улыбается и говорит о своем сыне, престижном ниндзя Канахи. Однако ее лицо сегодня было печальным и грустным, без малейшей улыбки. У двери ее сын тоже сидел, не говоря ни слова. Увидев это, Юичи понял, какой выбор сделал третий Хокаге. Конечно же, в такой момент ты выбрал репутацию, но когда деревня Скрытого Облака заставила Канаху передать убийцу, а ты согласился и попросил клан Хьюга принести жертву ради мира деревни, тебя не волновала эта так называемая репутация. Ха-ха. Чтобы стать Хокаге, жители деревни должны признать тебя. Если Хокаге потеряет поддержку жителей деревни, может ли он по-прежнему оставаться Хокаге? Разве ты не понимаешь такой простой истины, Сарутоби? Возможно, ты понимаешь, но тебе уже все равно. Клан Сарутоби давно пустил корни в Канахе и теперь превратился в высокое дерево. Естественно, теперь он смотрит свысока на опавшие листья, которые раньше обеспечивали его питанием. Слабо улыбаясь, Юичи медленно поднял голову и посмотрел на звезды на темно-сером небе, которые постепенно начали загораться. Глава 56. Глава 56. На следующий день начался второй этап экзамена на Чуунина. Древесный клон Юичи и два его временных товарища по команде стояли напротив леса, окруженного колючей проволокой с огромной табличкой с надписью «Вход запрещен». Это место проведения второго экзамена, 44 и краткий тренировочный полигон, также называемый Лесом Смерти. Недалеко от них стоял экзаменатор второго теста Митараши Анка. Скоро вы узнаете причину, по которой это место называется Лесом Смерти. Губы Анка слегка изогнулись, обнажая слегка злобную улыбку. Юичи, вчера ты это сделал? Внезапно тихо спросил Цуки Орёта и посмотрел на Юичи. Дайски Такаока тоже посмотрел на него и ждал его ответа. Разве цель экзамена не в том, чтобы проверить способность ниндзя собирать информацию? И, наконец, Проктор Ибики также сказал, что наши товарищи важнее миссии, поэтому я решил помочь остальным. Кивнул древесный клон Юичи и слабо улыбнулся. Но, кажется, сегодня нас стало намного меньше. Ага, я не вижу некоторых своих знакомых. Цуки Орёта и Дайски Такаока нахмурились и начали оглядываться вокруг. Должно быть, многие из вас заметили, что некоторые кандидаты, сдавшие первый этап, сегодня отсутствуют. Эту фразу громко сказала Нянка, а третий Хокаге. Я считаю, что ниндзя Канахи не должны полагаться на силу других. Только используя собственные способности, вы сможете стать уникальными чуунинами. Поэтому я принял это решение и дисквалифицировал их, надеясь, что все они смогут стать чуунинами своими собственными силами. Можно считать, что после страстной речи третьего Хокаге эмоции многих кандидатов немного стабилизировались. Хотя это не позволило всем дисквалифицированным ниндзя успокоить свои обиды, но многие ниндзя смогли почувствовать себя немного лучше. Например, несколько дисквалифицированных кандидатов, стоящих сзади, начали поднимать руки и кричать: «Тогда давайте начнем второй экзамен. Я всегда буду обращать внимание на всех вас. Будущее Канахи принадлежит вам». Сказав это, третий Хокаге исчез. После этого Митараши Анка начала объяснять правила второго экзамена. Главное, что следует знать, этот тест потребует всех навыков выживания. Во-первых, я дам описание объектов на тестовом полигоне. Полигон имеет 44 входа, запертых на замок. Внутри – лес и речки. В центре – закрытая башня, расположенная в 10 километрах от ворот. На этом полигоне пройдет ваш экзамен на выживание. Он заключается в том, чтобы, сражаясь друг с другом, захватить эти свитки. Холодно улыбнулась Анка и достала два свитка. Свитки неба и свитки земли. Всего в экзамене будут участвовать 30 команд. Одна половина будет драться за свиток неба, а другая – за свиток земли. Команда должна принести в башню оба свитка. А еще кое-что. Экзамен ограничен по времени. Вы должны закончить за 5 дней. Вскоре начался второй этап экзамена на Чуунина – испытание на выживание в лесу смерти. Команда Юичи получила свиток неба и 30-й номер входа леса смерти. Они также должны были найти команду со свитком земли. Цуки Орёта и Дайски Такаока – опытные генины, поэтому они внимательно наблюдали за палаткой, где ниндзя-прокторы выдавали свитки, и приблизительно определили несколько команд, у которых мог быть свиток земли. Они запомнили направление, в котором они ушли, и номер входа тренировочного полигона. Теперь ниндзя Проктор отведут вас к соответствующему входу тренировочного полигона. Через 30 минут официально начнется экзамен, и вы сможете войти в лес. Анка немедленно отдала приказ. В следующий момент ниндзя Прокторы начали вести команды к нужному входу. «Идите за мной!» Древесный клон Юичи, Цукия Рёта и Дайски Такаака остановились возле 30-го входа. Ниндзя Проктор, отвечающий за вход 30, поднял левую руку и взглянул на часы на своем запястье. «Подождите!» 30 минут спустя, ниндзя Проктор снова посмотрел на часы на своем запястье, кивнул, затем открыт вход, отступил в сторону и сказал: «Экзамен начинается». В следующий момент древесный клон Юичи, Цукия Рёта и Дайски Такаака на большой скорости устремились в лес впереди. В то же время другие кандидаты возле других входов также бросились в лес смерти. Анка посмотрела вдаль и усмехнулась. Второй этап экзамена Чунина начинается. В лесу смерти. Давайте найдем свиток земли и быстро закончим этот экзамен. Да. Цукия Рёта и Дайски Такаака кивнули и на быстрой скорости устремились по следу одной из ранее выбранных команд. Когда Юичи проходил мимо дерева, он ненадолго остановился и небрежно уронил небольшую ветку, а затем быстро погнался за своими товарищами. Когда эти трое ушли, внезапно ветка на земле слегка задрожала, а затем прозвучал громкий банг, и появился второй древесный клон. Если третий Хокаге согласится с результатом первого этапа, то убей всех обычных генинов. Если он дисквалифицирует их, убей всех ниндзя из других деревень. Древесный клон вспомнил слова Юичи и холодно улыбнулся. «Теперь моей целью должно быть убить всех ниндзя из других деревень». Сказав это, древесный клон нахмурился и пробормотал: «Почему главное тело отдал такой приказ? Я действительно не понимаю. Причина этого проста. Если Сарутоби одобрит результат первого этапа, тогда генины Конохи станут бесполезными, однако их смерть можно использовать, чтобы вызвать гнев жителей деревни. Но если Сарутоби выберет репутацию, то генины из других деревень во втором испытании на выживание должны все умереть. Неважно, вызовет ли это ненависть других деревень, но важно то, что все генины Конохи пройдут. Что к тому времени почувствуют дисквалифицированные кандидаты, сидевшие в зале и смотревшие, как генины Конохи яростно сражаются в финальном раунде. Никакая страстная речь третьего Хокаге не сможет успокоить их обиду и нежелание. Как только после сравнения проявится различие, первоначально приятное настроение станет неприятным. Обида может также превратиться в гнев. Почему дисквалифицировали меня, а не его? Это то, чего хочет достичь Юичи. Пора начинать. Вжух. В одно мгновение древесный клон изменил свой внешний вид, а затем ускорился и мгновенно исчез в густом лесу, где-то в лесу смерти. Команда шиноби деревни Звука устроила засаду и ждала прибытия своей добычи. Никого нет. Похоже, нужно изменить место. Нахмурился шиноби Звука, отвечавший за наблюдение за окрестностями, и тихо прошептал своим товарищам. Однако, когда он оглянулся, банг, банг, тела двух товарищей позади него уже лежали на земле, а на шее виднелась кровавая рана. Его глаза внезапно расширились, и его тело мгновенно окаменело. Когда? Извините, но я тороплюсь, просто считайте, что вам не повезло. Шиноби Звука только услышал голос, а затем почувствовал огромную боль в груди. Он опустил голову и посмотрел на кровавую дыру в своем теле. Так быстро. Банг. В следующий момент его тело тоже упало на землю, как и два его товарища. Стихия огня. Техника драконьего пламени. Бум. Огромное пламя мгновенно воспламенило тела трех шиноби Звука, а нечеткая фигура устремилась прямо вдаль. В то же время команда генинов Конохи медленно двигалась по лесу неподалеку. Внезапно генин, который шел впереди, резко остановился. Двое его товарищей тоже занервничали. Что не так? Впереди враг? Нет. Генин покачал головой и побежал вперед, чтобы подобрать свиток с земли. Это свиток неба как раз то, что нам нужно. Почему этот свиток лежит на земле без всякой причины? Может быть, это ловушка? Не знаю. Но я никого рядом не чувствую. Глава 57. Глава 57. Свиток неба и свиток земли. ГМ. Вы прошли. Поздравляю, вы стали первой командой, сдавшей второй экзамен. Два специальных джоунина посмотрели на трех обычных гражданских ниндзя Конохи и молча переглянулись между собой. Неожиданно первой прошедшей командой оказались три обычных гражданских генина. С начала экзамена прошло всего около 20 минут. В настоящее время большинство других команд даже еще не начали сражаться, Однако эти три человека успешно получили свиток и прошли испытание. Они даже побили предыдущий рекорд на несколько часов. Когда три гражданских Генина прошли мимо них и вошли в башню, два специальных Джоунина вынули список кандидатов и посмотрели на их информацию. Цуки Орёта, прошло 3 года с тех пор, как он стал Генином, хорошо владеет тайдзюцу и обладает превосходными навыками метания сюрикенов. Его сила должна быть выше обычного Генина. Дайски Такаока, прошло 8 лет с тех пор, как он стал Генином. А во, он был Генином 8 лет. Неудивительно, что его команда так быстро сдала второй экзамен. Он должен быть одним из сильнейших Генинов на этом экзамене на Чоунина. Эй, посмотри на последнего. Один из специальных Джоунинов открыл третью страницу и указал пальцем на информацию Юичи. Ему разрешили сдать экзамен на Чоунина, не выполнив 8 миссий, значит, он тот ребенок, о котором мастер Хокаге приказал позаботиться. Услышав слово «позаботиться», второй специальный Джонин презрительно усмехнулся. Оказывается, он юный господин. Его спутник покачал головой. Не юный господин. Ой, что ты имеешь в виду? Ты слышал о том, что произошло на письменном экзамене? Конечно, никто из кандидатов нашей деревни не был дисквалифицирован. Это произошло впервые в истории. Марина Ибики, проктор первого экзамена, сказал, что это, вероятно, сделал новичок по имени Нагано Юичи. Что? Это сделал гений-новичок? Тогда этот пацан не юный господин, а гений с ужасающим талантом. Кто знает, но я с нетерпением жду выступления этого ребенка в финальном раунде. Два специальных Джануина оглянулись на троих, которые медленно вошли в башню. По сравнению с Цуки Рёта и Дайски Такаока, слева и справа от него Юичи в середине выглядел таким маленьким и худым. Тот, кто увидел бы его впервые, не подумал бы, насколько силен этот ниндзя. Только то, что он был просто ребенком. Два специальных Джоунина отвели глаза и повернули головы, а затем снова посмотрели на густой лес впереди. Как думаешь, сколько времени придется ждать, пока прибудет следующая команда? Хм, по крайней мере, больше часа. Правильно, обычно первая команда прибывает 2 или 3 часа после начала экзамена. В этом году есть и Нашика Чо и команда Гая, а один из учеников Какаши, гениальный новичок этого года Учиха Саске. Тогда экзамен на Чоунина в этом году не будет скучным. Лес смерти. Шиноби деревни скрытой травы в ужасе оглядывался по сторонам. Черт, хватить прятаться, трус, покажись. Он крепко держал кунай в руках и зорко оглядывался вокруг себя. Его спина уже была мокрой от холодного пота. Рядом с ним в луже крови лежали тела 2 его товарищей. Глаза этого ниндзя были налиты кровью, и казалось, что его психическое состояние было крайне плохим. Ша-ша-ша. Внезапно в кустах перед ним послышался слабый шорох. Попался. Умри. Громко закричал Шиноби травы и в течение 3 секунд выбросил более 10 кунаев подряд. Вжух, вжух. Он широко раскрыл глаза, нетерпеливо надеясь увидеть, как из кустов выходит окровавленный труп врага. Идиот, это просто кролик. Внезапно позади него послышался спокойный голос. Он резко повернулся и махнул кунаем. Однако за его спиной уже никого не было, а в следующую секунду нечеткая фигура приземлилась на ветку вдалеке. Шиноби из деревни скрытой травы внезапно опустился на колени, схватившись за шею, и с грохотом упал на землю. «Банк, для меня не составит труда справиться с противниками такого уровня». Сказав это, древесный клон Юичи вытащил из сумки ниндзя список кандидатов, состоящий из более чем 20 команд, где было нарисовано 7 или 8. Он отметил крестиком еще одну команду деревни скрытой травы, медленно поднялся и собирался продолжить свою работу. Однако он внезапно замер, когда увидел на расстоянии нескольких метров позади себя высокого женственного ниндзя. «Кто-то смог незаметно подойти ко мне». Древесный клон немного удивился. «Неужели в этом лесу еще есть генины такого уровня? Стоп, разве это не Арачимару? Фигово!» Вжух! Древесный клон подпрыгнул и устремился вперед на предельной скорости, не поворачивая головы назад. Арачимару, стоящий на другой ветке позади него, уставился на спину убегающего древесного клона холодными глазами и презрительно ухмыльнулся. «Ха-ха! Коноха отправила чистильщика на второй экзамен!» Вжух! В следующий момент он погнался за древесным клоном и мгновенно исчез. Древесный клон, который на огромной скорости мчался вперед, внезапно оглянулся назад и прошептал. «Нет, главное тело сказал не привлекать внимание Орочимару. Теперь он меня обнаружил, это нехорошо». В этот момент Орочимару внезапно появился перед древесным клоном, преградив ему путь вперед и мрачно посмотрев на него. «Ты так быстро бегаешь, что я почти не поспеваю за тобой. Орочимару появился впереди, кажется, что одной лишь скоростью ему от него не избавиться. Древесный клон внезапно бросился к Орочимару и яростно ударил его кулаком. Однако Орочимару легко избежал его атаки и нанес ему мощный удар ногой. Банг! Древесный клон вылетел и медленно остановился, сломав два дерева. Затем он быстро поднялся с земли и торжественно посмотрел на Орочимару. Выражение лица Орочимару немного изменилось. Такое твердое тело – это не настоящий человек. Древесный клон уставился на Орочимару, быстро сформировал ручную печать и мгновенно собрал чакру в горле. Стихия ветра. Великий порыв. Бум. Глаза Орочимару слегка сузились. Активировал дзюцу одной печатью. Глава 58. Глава 58. Стихия ветра. Великий порыв. Сильный ветер вырвался изо рта древесного клона и внезапно метнулся в сторону Орочимару. Однако Орочимару мгновенно отпрыгнул и спрятался за гигантским деревом сбоку. После того, как яростный ураган бушевал несколько секунд, он постепенно начал стихать. Увидев это, глаза древесного клона слегка вспыхнули. Конечно же, противника уровня Саннина трудно победить с помощью ниндзюцу, скрытые тенью руки змеи. После того, как буря прекратилась, Орочимару внезапно выпрыгнул из-за дерева и поднял правую руку. В следующую секунду из его рукава внезапно выскочило несколько змей. Они широко открыли пасти, показали клыки, а затем в мгновение ока бросились к древесному клону. Честно говоря, их скорость даже немного удивила древесного клона. Стихия огня. Техника драконьего огня. Бум. Вспыхнуло огромное пламя, в одно мгновение охватив змей, а затем по змеям быстро направилась в сторону Орочимару. Орочимару холодно усмехнулся. «Кажется, я нашел что-то интересное. Кто ты или что ты такое?» В следующую секунду он был поглощен огнем. Честно говоря, древесный клон не мог поверить, что так легко смог поразить своего противника. Однако в этот момент позади него внезапно прозвучал слабый порыв ветра. Древесный клон быстро остановил ниндзюцу, повернул голову и нанес яростный удар. Бум! Раздался огромный звук столкновения. Древесный клон получил удар в грудь и отступил на несколько шагов назад. При этом Орочимару получил удар в живот, и он тоже отступил на несколько шагов. Я не могу ошибаться, он действительно не человек. Орочимару вытянул свой отвратительный длинный язык и жадно облизнул губы, уставившись на древесного клона, словно на свою добычу. Действия Орочимару заставили древесного клона покрыться мурашками. Этот парень слишком отвратительный. Ни за что, я не могу продолжать запутываться с ним. Будет нехорошо, если Макутан будет разоблачен. Древесный клон поднял голову, и его глаза внезапно вспыхнули. Я должен найти способ подавить его, а затем быстро сбежать. Он быстро поднял руки и начал складывать ручные печати. Техника теневого клонирования. Банг. В следующую секунду рядом с ним появилось облако белого дыма. Орочимару был озадачен. Он собирается начать атаковать. Стихия ветра. Стихия огня. Услышав эти два слова, веки Орочимару слегка задрожали. Комбинированное ниндзюцу. Фигово. Великий порыв. Великое огненное испепеление. Бум. Мгновенно появился огромный огненный шар ужасающего размера, а затем сформировался чудовищный ураган. В следующую секунду огненный шар и ураган объединились, и чудовищное море огня быстро устремилось к Орочимару. Такая мощь, какая потрясающая чакра. Подняв руку и укусив палец, Орочимару тоже быстро начал складывать печати. За секунду до того, как пламя собиралось поглотить его, его ладонь громко хлопнула по земле. Призыв. Трехкратный Рашаман. Бум, бум, бум. Ужасающее море огня пронеслось подобно буре и яростно врезалось в трехкратный Рашаман Орочимару. Бум. Громкий взрыв разнесся по всему лесу смерти. Орочимару стиснул зубы и наблюдал за бушующим пламенем по обеим сторонам от трехкратного Рашамана. Хотя он смог заблокировать атаку своего противника, однако палящая температура, излучаемая высокотемпературным пламенем, была не столь приятна. Противник даже использовал чакру для принудительного усиления ниндзюцу. Ни один нормальный ниндзя не стал бы так сражаться, потому что это крайне глупый выбор. Через 3 секунды бушующее пламя постепенно стихло. Орочимару повернул голову и посмотрел назад. Даже он был в шоке в тот момент, когда увидел сожженную пламенем землю в радиусе полных 30 метров позади себя. Деревья, трава, кусты – все было сожжено. Банг. Когда трехкратный Рашаман исчез, Орочимару посмотрел вперед, однако в этот момент фигура его противника уже исчезла. Он снова оглянулся назад и посмотрел на колышущиеся языки пламени, его губы слегка дернулись. К Комбинация двух ниндзюцу низкого уровня продемонстрировала разрушительную силу, сравнимую с ниндзюцу S-ранга. Это разрушительная сила, насильственно созданная использованием сверхогромного количества чакры. Это первый раз, когда Орочимару встретился с таким противником. Он не только потерял добычу, но и не может больше продолжать оставаться в лесу смерти, потому что Джоунин и Канахи определенно заметили их битву и скоро прибудут сюда. Орочимару еще раз взглянул на сожженную землю, а затем повернулся и быстро исчез. Несколько минут спустя, ха-ха, переиграл и уничтожил. Древесный клон, который плавно сбежал, спрятался за большим деревом, тяжело дыша, и громко рассмеялся. В его теле почти не осталось чакры. Ему потребовалось использовать чакру более дюжины какаши, чтобы заставить два низкоуровневых ниндзюцу проявить силу ниндзюцу S-ранга. К счастью, ему удалось подавить Орочимару, и он благополучно сбежал. Нет возможности продолжать миссию. Еще осталось несколько команд, но я не могу больше. Банк. Древесный клон быстро развеялся и превратился в огромное дерево. В то же время древесный клон в башне медленно поднял голову и посмотрел в сторону леса смерти. Орочимару. Два специальных джоунина посмотрели на вторую команду, сдавшую второй экзамен, и были ошеломлены. Это действительно странно. Вторая команда на самом деле также обычная команда нашей деревни. Что происходит в этом году? Это действительно странно. Они посмотрели на трех обычных генинов, которые вошли в башню, и Мачла переглянулись между собой. Древесный клон Юичи посмотрел на троих вошедших гражданских ниндзя и поднял руку, чтобы поприветствовать их. Увидев Юичи, Цуки Рёту и Дайски Такаоки, они быстро подошли к ним, чтобы поговорить. Спустя 15 минут появилась и третья команда. Это по-прежнему команда обычных гражданских ниндзя. Ниндзя-проктор третьего этапа экзамена на Чоунинахайте Гикка посмотрел на 9 человек, которые сдали второй экзамен, и задумался, неужели экзамен на Чоунина в этом году был таким легким. Однако, когда появилась шестая команда обычных гражданских ниндзя, Хайте Гикка внезапно почувствовал, что что-то не так. Нет, он был уверен, что что-то действительно не так. Поскольку столько команд обычных гражданских ниндзя сдали второй экзамен, тогда оставшиеся команды, это команда Асумы, команда Куринай, команда Какаши, команда Гая и команда Звука, а также команда Песка. Эти команды должны были выйти в финал. Однако сейчас из шести команд пройти могут только три. Глава 59. Хайте Гикка оглянулся на Какаши и других джоунинов-наставников, ожидавших рядом, лица которых в этот момент были наполнены беспокойством. Экзамен успешно сдали шесть команд обычных генинов. Тогда это означает, что остальные команды должны бороться заранее, чтобы получить возможность пройти второй этап экзамена на Чоунина. Команда деревни Скрытого Песка, вероятно, пройдет. Дальше самой сильной командой должна быть команда Гая, то есть Ниджи, Тентин и Рокли. Что касается остальных команд, пока не ясно, кто победит, а кто проиграет. Какаши, Гай, Асума и Куринай с тревогой смотрели на вход в башню. Неизвестное время спустя наконец-то послышался звук шагов, а затем дверь внезапно открылась. Сначала на земле появилась тень, а затем Гаара с равнодушным выражением лица и мрачными глазами вошел в башню, а Канкура и Тимари последовали за ним. Все трое посмотрели на остальных в зале, потом молча отошли в сторону. На лице древесного клона Юичи в толпе появилась слабая улыбка. Интересно, какую команду они встретили. Лучше бы это были и наши Качо, судя по характеру Гаары, он бы их без колебаний убил. Что бы случилось с тремя кланами Яманака, Нары и Акимичи, если бы они узнали, что их наследники внезапно умерли на экзамене Чоунина? К сожалению, это невозможно. Лицо Гаары было угрюмым и уродливым, что сильно отличалось от его обычного равнодушия. Он был очень расстроен сейчас, потому что мог убить противника, но в последний момент их спас внезапно появившийся Джоунин Канахи. Тимари и Канкура рядом с ним были обеспокоены и не осмеливались подходить к нему слишком близко. Сейчас Гаара в любой момент мог потерять контроль над собой, не способный сдержать свою убийственную ауру. Побежденная Гаарой была команда Куринай, то есть Хината, Киба и Шина. Однако в последний момент их спас неожиданно появившийся ниндзя клана Хьюга. Однако, поскольку Хината была спасена первой, Киба и Шина были серьезно ранены и сейчас находятся в больнице Канахи. Неизвестное время спустя, снова послышался звук шагов, а затем дверь открылась, и вошли Ниджи, Тентин и Рокли, по сравнению с Гаарой, Канкурой и Тимари, Все трое казались немного ранеными. Противником, которого они встретили, была команда Инашика Чо. Очевидно, что они могут сокрушить их с точки зрения силы, но под командованием Шикамару, они долго сражались, прежде чем смогли победить с трудом. Увидев это, древесный клон Юичи молча вздохнул, как и ожидалось от главного героя. Из шести команд они встретили самую слабую, команду деревни скрытого звука. Вероятность встретить их 1/6, вот что значит удача. Но даже при этом в башню они прибыли ближе к концу экзамена. Дверь башни снова открылась, а затем вошли покрытые шрамами Саске, Наруто и Сакура. Перед тем, как встретиться с командой деревни скрытого звука, они также сражались против Орочимару. Поэтому неудивительно, что они так сильно пострадали. Время второго экзамена истекло. Всего второй этап экзамена на Чоунина прошли 9 команд. 5 команд обычных гражданских генинов, команда Юичи, команда Гаары, команда Ниджи и команда Наруто. 9 команд, 27 человек, на 6 больше, чем в оригинальном сюжете. Но самое большое различие заключается в том, что ни команда Асумы, ни команда Куринай не прошли второй экзамен. Приветствую всех, КХМ. КХМ, я, Хайти Гикка, проктор третьего экзамена. КХМ, КХМ, но перед третьим экзаменом вам всем нужно будет сначала пройти отборочные. КХМ, КХМ, КХМ, КХММ, КХММММ. Древесный клон Юичи посмотрел на Хайти Гикка, проктора третьего экзамена с чрезвычайно бледным лицом, который постоянно кашлял, и задумался, не болен ли этот парень туберкулезом. О следующем раунде отборочных и говорить нечего. Хотя было сказано, что 2 человека выбираются случайным образом для сражения друг против друга, но как они на самом деле могут быть случайными? Как и в оригинальном сюжете, Гаара сражался против Рокколи и победил Гаара. В остальной части отборочных сюрпризов не было. 14 человек, которые, наконец, прошли отборочные, это Гаара, Тимари, Канкура, Ниджи, Тентин, Саске, Наруто, Сакура, Юичи, Дайске, остальные 4 обычные генины, имена которых не нужно запоминать. Цуки Орёта, временный товарищ Юичи, сражался против Тентин в отборочных и проиграл. Хотя он обладает неплохими навыками метания сюрикенов, но как он мог сравниться с тактикой Доната Тентин? В конце концов, крупнейший магазин оружия Конохи принадлежит ее семье. КХМ, КХМ, КХММ. Пожалуйста, те, кто прошел отборочные, соберитесь в центре площадки. Громко закашлялся Хайти Гикка. Третий Хокаге посмотрел на 14 фигур и глубоко вздохнул, а затем перевел взгляд на несколько обычных генинов и медленно покачал головой. Эта ситуация возникла не случайно. В противном случае, как 5 обычных команд генинов могли пройти второй экзамен и попасть в отборочные? Единственный человек, который может сделать такое в Конохе, это Данза. Пусть и Инашика Чо будут устранены, пусть клан Хьюга, Инузука и Абурами даже не смогут попасть в отборочные. Очевидно, это все заговор Данза. Он объявляет войну ему и собирается начать борьбу за позицию Хокаге. Ты действительно собираешься создавать проблемы во время экзамена на Чоунина? Данза, в глазах третьего Хокаге мелькнула холодная вспышка. Окраина Конохи. Юичи, который снова получил миссию патрулировать Коноху, прогуливался по деревне и прислушивался к разговорам жителей деревни. Ха-ха, ниндзя из других деревень слишком слабы. За исключением команды из деревни Скрытого Песка, ни одна другая команда не прошла второй экзамен. Конечно, ведь все они шиноби из маленьких деревень. Хотя команда деревня Скрытого Песка довольно хороша, но они намного хуже, чем ниндзя из нашей деревни. Ха-ха, верно, ведь Коноха, деревня ниндзя номер 1. Услышав это, Юичи слабо улыбнулся и ушел. Теперь все его ниндзюцу достигли идеального уровня. Месяц спустя начнется план разрушения Конохи Орочимару, поэтому Юичи также собирался начать свой собственный план. Первая цель, которую необходимо устранить, это Джирая. Он уже даже выбрал место дуэли. В ущелье недалеко от Конохи, в ущелье, куда Наруто был сброшен Джирой после неудачного изучения техники призыва. Юичи подготовил сцену и осталось только дождаться прибытия главного героя. Глава 60. Глава 60. Отборочные перед третьим экзаменом завершились. Чтобы пригласить лидеров различных деревень и глав стран посмотреть на финальные бои потребуется время, поэтому третий экзамен на Чоунина официально начнется через месяц. На второй день Джирая, которого с нетерпением ждал Юичи, действительно появился в Конохе. Как и в оригинальном сюжете, Какаши попросил Эбису потренировать Наруто контролю чакры перед началом финального раунда, поэтому Наруто и Эбису пришли на горячие источники. Однако во время тренировки они внезапно заметили Джираю, который подглядывал за купающимися девушками. Переполненный праведным негодованием, Эбису попытался остановить его, однако Саннин вызвал огромную жабу и легко нокаутировал его. Наруто начал приставать к Джирае и потребовал, чтобы извращенный отшельник занял место его учителя и научил его ниндзюцу. Джирая, очевидно, узнал Наруто, поэтому, как и в оригинальном сюжете, с радостью согласился тренировать его. 3 недели пролетели незаметно. Юичи, как обычно, стоял под палящим солнцем и охранял ворота деревни. «Казуя, снова настала твоя очередь провести патрулирование окрестностей. Тебе нужно осмотреть восточное и западное направления деревни». Подойдя к нему, безучастно сказал ниндзя в зеленом жилете Чоунина. «Нужно одновременно осмотреть 2 совершенно противоположных направления. Боюсь, что меньше чем за 3-4 часа это сделать не получится. Но, так уж вышло, что ему как раз нужно 3-4 часа свободного времени, чтобы завершить свой план». Юичи слегка опустил голову, чтобы не было видно выражения его лица, и торжественно сказал: «Я обязательно выполню эту миссию». Вжух. В следующий момент он мгновенно исчез. В лесу Конохи. Банг. Внезапно появился клубок белого дыма, и техника трансформации исчезла, а затем Юичи, который быстро мчался через лес, внезапно восстановил свой первоначальный вид. Он сильно наступил на землю и мгновенно вылетел как пушечное ядро. Его скорость снова возросла, и он превратился в остаточное изображение, а затем устремился прямо вдаль. Наконец-то пришло время. 3 недели, 3 недели терпения, 3 недели ожидания. В глазах Юичи вспыхнула удивительная убийственная аура, которая внезапно напугала птиц в лесу. Кря, кря. Большая группа птиц в панике взмыла в небо и разлетелась в разные стороны. На окраине Конохи Джирая медленно повернулся и посмотрел на испуганных птиц в небе, а затем слегка нахмурился. Что это за неприятное чувство? С тех пор, как я вернулся в Коноху, я всегда чувствовал себя очень некомфортно, как будто на меня уставилось какое-то чудовище. Со своей силой он не боялся никаких врагов, но он все равно не мог игнорировать это странное чувство. Джирай оглянулся на Наруто, который усердно практиковал технику призыва, и внезапно сказал: «Наруто, я проголодался. Иди и найди что-нибудь поесть». А, Наруто был ошеломлен. «Найти что-нибудь поесть? Куда мне пойти, чтобы найти что-нибудь поесть? Везде густой лес». Джирай очень нетерпеливо махнул рукой. «Как ниндзя, разве ты не обладаешь даже базовыми навыками выживания в дикой природе?» «Хорошо». Наруто яростно развернулся и бросился в лес. Глядя на спину уходящего Наруто, Джирая почувствовал облегчение. Нет, возможно, ничего не случится, и он просто слишком много думал. Однако это странное предчувствие. Бум. Внезапно в этот момент земля сильно задрожала. Джирая внезапно повернул голову и сразу же сузил глаза. Ужасающий оползень бешено несся на него. Бум. Бум. Деревья по пути были мгновенно раздавлены. Это дзюцу земли. Он повернулся и быстро побежал назад. Оползень позади него бешено преследовал, и его скорость не собиралась снижаться. Джирая преодолел 100 метров за 10 секунд, но этот оползень все еще преследовал его. Внезапно окружающаяся температура резко поднялась. Джирая быстро посмотрел на небо и увидел несколько огромных огненных шаров, которые падали прямо на него, словно метеориты. Бум, бум, бум. Когда первый огненный шар упал на землю, он взорвался и мгновенно уничтожал все в радиусе 10 метров, но Джирая успел уклониться в последний момент. После взрыва появилась мощная ударная волна, которая сразу же отбросила его, но Джирая сделал сальто в воздухе и уверенно приземлился на дерево. Бум, бум, бум. Огненные шары падали один за другим, однако Джирая быстро уклонялся и каждый раз опасно избегал атаки. После того, как атака огненным шаром закончилась, Джирая внезапно ускорился и выбежал из леса, но случайно оказался на краю обрыва. К счастью, огромный оползень к этому моменту уже остановился. Глядя на глубокий каньон впереди, Джирая глубоко вздохнул и обернулся, а затем холодно сказал: «Хватит прятаться, покажись». Честно говоря, ему было немного любопытно, кто осмелился напасть на него в Конохе. Один из 3 легендарных саннинов. Когда Джирая услышал голос, на его спокойном лице внезапно появилось выражение ужаса, потому что этот голос раздался сзади. Очевидно, его постоянно атаковали спереди, но противник был позади него, он поспешно оглянулся и увидел на другой стороне обрыва невысокую фигуру в черном плаще. Джирая выглядел удивленным из-за роста своего противника. Ребенок, или просто карлик, у противника маска на лице, поэтому это пока невозможно определить. Кто ты? Я давно слышал о репутации знаменитых саннинов Канахи, поэтому хочу лично испытать, насколько силен Джирая, жабий мудрец. Равнодушно сказал Юичи в маске и молча посмотрел на Джираю. Джирая почувствовал его сильную убийственную ауру и стал более торжественным. Ты собираешься бросить мне вызов? Тогда ты должен назвать свое имя. Я не буду сражаться против неизвестного человека. Вжух. Внезапно раздался свист ветра. На этот раз также позади него. Джирая оглянулся и увидел того же таинственного человека позади себя. Его глаза быстро сузились, потому что он вообще не мог видеть сквозь клона противника. Нет, следует сказать, что его клон слишком реалистичен. На самом деле позади Джирая был не клон, а сам Юичи. Он поднял кулак и яростно ударил в землю. Бум. В следующий момент от его кулака к ногам Джирая начали распространяться трещины. У него такая же чудовищная сила удара, как и у Цунади. Кто он? Бум. Огромный кусок обрыва мгновенно раскололся и вместе с Джираей упал в каньон. Юичи стоял на краю обрыва и равнодушно смотрел, как Джирая падает. Затем аккуратно сделал шаг вперед и прыгнул прямо вниз. Глава 61. Глава 61. Падающий Джирая посмотрел на спрыгнувшего с обрыва Юичи и был ошеломлен. «Ладно, я упал, а ты то зачем спрыгнул вниз?» Затем Джирая опустил голову и посмотрел вниз на темное и бездонное ущелье. «Если упасть отсюда, то можно и умереть». Оценив глубину ущелья по эху, Джирая поднял голову и посмотрел на Юичи сверху. «Зачем он намеренно заманил меня сюда, в огромное ущелье? Неужели чтобы другие ниндзя не узнали о нашей битве?» «В конце концов, сейчас они на окраине Канахи, и если действительно разразится битва, ниндзя в деревне смогут заметить их, когда они начнут использовать мощные и масштабные ниндзюцу. Ладно, давай посмотрим, что ты задумал». После почти 10 секунд падения на предельной скорости Джирая, наконец, увидел дно ущелья. Он слегка согнулся и наклонился, чтобы смягчить приземление. Бум! Произошел ужасный взрыв, и поднялось огромное облако пыли. Когда ноги Джирая коснулись земли, он быстро сделал несколько кувырков, а затем встал и быстро похлопал пыль на своей одежде. В следующий момент Джирая повернул голову и огляделся. Однако на дне ущелья было настолько темно, что он вообще ничего не видел. Судя по громкому эхо, изданным при падении на землю, здесь должна быть огромная пещера. Бум! Прозвучал еще один взрыв. Это приземлился его противник. Хотя было темно и ничего не было видно, Джирая все же мог примерно определить местоположение своего противника. Это место битвы, которое ты заранее подготовил. Верно, ХМ. Джирая улыбнулся. Нелегко создать пещеру площадью около 5000 квадратных метров в таком глубоком ущелье. Это эквивалентно стандартному футбольному полю. Похоже, ты потратил много времени, чтобы подготовиться к этой битве. Вообще-то, мне не требовалось слишком много усилий, и это было довольно легко сделать. Мысленно подумал Юичи и медленно снял маску, а затем отбросил ее в сторону. Эта пещера на дне ущелья была создана техникой создания туннеля. После улучшения этого дзюцу до продвинутого уровня Юичи закончил все за несколько минут. В темноте Джирая вообще не мог видеть его. И даже если он увидит его лицо, это уже не имеет значения. Юичи медленно поднял правую руку, присел на корточки и сильно хлопнул правой рукой по земле. Стихия дерева, мир стены деревьев. В следующий момент чакра в его теле забурлила, а земля начала дрожать. Джирая был ошеломлен на некоторое время. Стихия дерева, он знает Макутан. Бум, бум, бум. Выражение лица Джирая внезапно изменилось, когда со всех сторон послышался громкий шум, хотя он и не мог видеть, но он все равно подсознательно начал оглядываться. В этот момент бесчисленное количество деревянных ветвей с огромной скоростью выросли из земли, переплелись между собой и образовали широкую стену, подобную сети, и заперли Джираю внутри. Похоже, что, в конце концов, живым отсюда сможет выбраться только один человек. Тихо пробормотал Джирая и быстро сомкнул ладони вместе. Закончив подготовку, Юичи медленно встал и усмехнулся. «Ты прав, только один человек может уйти отсюда живым». После того, как он закончил говорить, Юичи внезапно почувствовал чакру, которую накапливал Джирая. «Хочешь призвать двух жаб с горы Мьёбаку, ХМ?» Юичи мысленно фыркнул. Даже если он планировал избавиться от Джирайи, Юичи знает, что его реальная боевая мощь не обязательно лучше, чем у Джирайи. Но Джирайя, который не может использовать режим мудреца, определенно слабее его самого. Вжух! Внезапно прозвучал резкий порыв ветра. Джирайя, который накапливал природную энергию, внезапно почувствовал перед собой сильный порыв ветра. Высокая скорость. Это техника телесного мерцания. В такой темноте противник может легко определить мою позицию. Он ниндзя-сенсор, фигово. В такой темноте Джирайя с трудом может определить, где находится противник. Вот почему он без колебаний решил войти в режим мудреца, потому что после этого его восприятие значительно улучшится. Только так он сможет точно определить местонахождение врага в таком темном окружении. И Юичи смог зафиксировать позицию Джирайи, потому что в ежедневном выборе 2 недели назад была награда, которая улучшала способность восприятия чакры. Хотя сейчас он не может сравниться с таким ниндзя-сенсором, как Карин, но в радиусе 30 метров вокруг себя он все равно может точно воспринимать любые колебания чакры. Юичи использовал технику телесного мерцания и мгновенно бросился к Джирайи, а затем поднял руку, сжал кулак и собрал в нем чакру. Бум! Кулак яростно врезался в землю. Плотные трещины разошлись во всех направлениях в радиусе целых 10 метров. Юичи поднял руку, медленно встал и повернулся, чтобы посмотреть на Джирайю, который уклонился вправо. Быстрая реакция, но это бесполезно. Джирайя, который уклонился от атаки своего противника, в этот момент уже покрылся холодным потом. Эта чудовищная сила удара так похожа на усиленную чакрой мощь Цунади. Это так ужасно, нельзя позволять ему ударить меня. Пока Джирайя думал, внезапно раздался звук текущей воды. Ва-а-а-а. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Бум. Огромная масса воды превратилась в гигантского дракона, который взревел и быстро устремился к Джирайе. Почувствовал опасность, Джирайя поспешно уклонился в сторону. Бум. Техника снаряда водяного дракона врезалась в стену пещеры, вызвав небольшой обвал. Несколько огромных камней даже упали рядом с Джирайей. Так быстро активировал ниндзюцу. Не слишком ли быстро он складывает печати? 6 печатей в секунду, или 7? Внезапно в этот момент появились еще 2 техники снаряда водяного дракона и устремились к нему. Черт побери, что это за чертовщина? Джирайя чувствовал, что это совершенно невозможно. Противник только что применил ниндзюцу и в мгновение ока сотворил еще 2 точно таких же ниндзюцу одновременно. Что это за чудовищная скорость складывания печатей? 2 гигантских водяных дракона, один слева и один справа, полностью заблокировали его пространство для уклонения. В настоящее время нет возможности продолжать накапливать природную энергию, поэтому Джирайя мог только остановиться и начать быстро складывать печати. Стихия огня. Техника драконьего пламени. Огромное пламя и 2 гигантских водяных дракона яростно столкнулись. Бум. Глава 62. Бум. Огромное пламя и 2 гигантских водяных дракона яростно столкнулись. Ша-ша-ша-ша. Высокотемпературное пламя начало испарять воду, и мгновенно все вокруг покрылось белым водяным паром. Джирайя посмотрел на огромное количество водяного пара, и его глаза медленно расширились. Раньше он не мог видеть и полагался только на свое восприятие, но теперь, при свете пламени, он мог ясно видеть, насколько ужасающая техника снаряда водяного дракона противника. Чтобы создать такую мощную технику стихии воды вместе, где вообще нет воды, нужно потратить огромное количество чакры. Его техника драконьего пламени была полностью подавлена. Шух! Внезапно в этот момент прозвучал резкий звук текущей воды, заставивший Джирайю вспотеть. Фигово. Как будто предчувствуя опасность, он слегка наклонил голову и одновременно прекратил кастовать ниндзюцу. Внезапно из водяного пара вылетела струя воды под крайне высоким давлением и, словно пушечное ядро, пролетела мимо лица Джирайи, а затем врезалась в стену позади. Бум. В стене мгновенно появился глубокий разрез. Однако это еще не конец. Внезапно один за другим на огромной скорости вылетели 2 гигантских водяных драконов. Черт. Джирайя был ошеломлен и быстро уклонился, избегая атаки водяных драконов. Однако, пока он не обращал внимания, внезапно за его спиной медленно появилась темная фигура, а затем начала скрытую атаку. Джирайя, который уклонялся от водяных драконов, ничего не заметил, а затем внезапно почувствовал огромную боль в спине. Бум. В следующий момент мощный удар прямо подбросил его в воздух. Стихия воды. Разрывная волна воды. Шоу. В сторону Джирая вылетела струя воды под крайне высоким давлением, пытаясь разрезать его тело на две половины. Джирая, который находился в воздухе и не мог стабилизировать свою фигуру, вообще не мог этого сбежать. Паф, в следующий момент на его теле образовалась огромная кровавая рана. Кап, кап, алая кровь упала на землю. На дне ущелья витал слабый запах крови. Джирая отчаянно стиснул зубы, пытаясь приземлиться на землю. Его ноги коснулись земли, но инерция заставила его продолжать скользить. Он отлетел на целых 10 метров, прежде чем медленно остановиться. Джирая, опустивший голову и прикрывший живот руками, выглядел бледным и уродливым. Он медленно поднял голову, и его налитые кровью глаза наполнились холодным светом. КХМ. Джирая закашлялся и выплюнул несколько глотков крови. Он вытер рукой кровь и посмотрел вперед. В темноте несколько языков пламени, оставленных его ниндзюцу, отражали фигуру его противника. Топ, топ. Внезапно послышались легкие шаги, а затем Юичи медленно подошел к Джирае. Просто он был не один, а рядом с ним также стоял его древесный клон. Эти двое стояли лицом к Джирае, лицо Юичи было безразличным, а его глаза полны уверенности. Подавить противника ниндзюцу, заставляя его постоянно уклоняться. Затем использовать технику телесного мерцания идеального уровня, чтобы приблизиться к нему на сверхбыстрой скорости и атаковать его усиленной чакрой мощью. Это первая тактика, которую Юичи подготовил для битвы с Джирай. Конечно, предпосылкой этой тактики является то, что Джирай не войдет в режим мудреца. Пока, кажется, что эффект неплохой. А как насчет Саннина? Его бесконечная чакра плюс ниндзюцу идеального уровня, даже если бы не было совершенного тела мудреца, у него все равно было бы право сражаться против ниндзя уровня Каге. С Саннином Джирай в качестве спарринг-партнера Юичи теперь имеет четкое представление о том, на каком уровне находится его сила в этом мире. Однако после начала битвы Джирай уже был очень потрясен в своем сердце. Непревзойденная ниндзюцу, потрясающая скорость, чудовищная сила и Макутан. Кто он? Кап, кап, кап. Несколько капель крови снова упали на землю с раны на животе. Джирая побледнел и посмотрел на Юичи напротив него. Кто ты? Бесполезно пытаться отсрочить время. Усмехнулся Юичи и сильно наступил на землю. Бум. На подошвах его ног вспыхнула чакра, а затем земля в пределах 5 метров в одно мгновение покрылась огромными трещинами, и он мгновенно бросился к Джирае, оставив лишь остаточное изображение. Вжух. Внезапно Юичи появился перед Джирай, а затем сжал кулак и нанес яростный удар. Бум. Удар был настолько мощным, что образовался сильный порыв ветра. Джирай быстро перекатился по земле, чтобы избежать атаки Юичи. Тем не менее, древесный клон уже подпрыгнул высоко в воздух и нанес жестокий удар ногой вниз, используя инерцию падения, чтобы атаковать кувыркающегося на землю Джираю. Бум. Мощная сила подбросила Джираю, заставив его врезаться в стену пещеры. КХМ. Джирая несколько раз кашлянул и вытер кровь в уголках рта. Он выглядел очень смущенным. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Джирая медленно поднялся и сразу же бросил великий огненный шар в сторону Юичи и древесного клона. Однако, ни Юичи, ни древесный вообще не двигались, потому что направление, в котором летел огненный шар, вообще не причинит им никакого вреда. Древесный клон усмехнулся и сказал: «У тебя закружилась голова, не можешь больше найти местонахождение врага?» Юичи вдруг слабо улыбнулся и мягко покачал головой. «Тебе так интересно, как я выгляжу?» Конечно, Джирая использовал технику великого огненного шара не для атаки, а для того, чтобы увидеть, как выглядит его противник с помощью света пламени. Огромный огненный шар пролетел между Юичи и его древесным клоном, освещая их лица. Однако в тот момент, когда Джирая увидел лицо Юичи, он был ошеломлен и почувствовал себя невероятно. Такой молодой ребенок. Что еще больше озадачило Джираю, так это то, что он носит на лбу. Налобный протектор Конохи. Глава 63. Ты ниндзя Конохи. Поначалу Джирая просто подумал, что его противник низкорослый, но он не ожидал, что он на самом деле окажется ребенком. Увидев его лицо, Джирая почувствовал, будто в его сердце ударил гром. Да, я ниндзя Конохи, генин, который только что окончил академию в этом году, мягко сказал Юичи. Услышав это, уголки рта Джирая слегка дернулись. Генин, может ли генин, который только что закончил академию, использовать такое ужасающее ниндзюцу стихии воды? Тогда что случилось с твоим Макутаном? Ничего особенного, Вдруг однажды я смог использовать его. Вдруг однажды, значит, он сам пробудил его. Кстати, его чудовищная сила удара. Может ли быть, что он член клана Синджу? Члены клана Синджу отказались от своей фамилии и слились с Канахой. У большинства ниндзя Канахи может быть кровь клана Синджу. Просто очень мало ниндзя унаследовали таланты клана Синджу. Чтобы восстановить силу Макутана, почти все жестокие эксперименты тайно проводились над потомками из клана Синджу. Ведь они унаследовали похожую родословную и были наиболее подходящими испытуемыми. Даже его учитель Третий Хокаге сначала соглашался с существованием этих экспериментов. Однако лидеры Канахи, которые целыми днями мечтали воссоздать эту силу, даже не мечтали, что внезапно появится Генин, пробудивший Макутан. И этот ребенок так умело использует ниндзюцу стихии дерева. Огромная древесная стена, охватывающая все вокруг, выглядела очень толстой и крепкой. Джирая очень хорошо знал, что даже если он использует сумасшедшие атаки ниндзюцу, ему будет трудно сломать ее. Хе-хе-хе. Джирая внезапно улыбнулся. Почему, как Генин Канахи, ты здесь, чтобы убить меня? Юичи слегка прищурился и холодно спросил. Причина важна, безусловно. Хм. Юичи мысленно фыркнул. Раз он хочет знать, тогда можно объяснить. Он все равно умирающий человек. Ты мое самое большое препятствие на пути к становлению Хокаге. Значит, ты решил убрать это препятствие? Джирай разочарованно посмотрел на Юичи. Первоначально в его сердце был проблеск надежды, увидев этого супергения, пробудившего Макутан. Если он сможет достичь половины достижений первого Хокаге, мир ниндзя сможет оставаться стабильным в течение 50 лет. Жалко. Тебе не нужно этого делать. Со своим талантом ты точно станешь Хокаге в будущем. Это слишком долго, я не хочу ждать. Медленно ответил Юичи. Хе, слишком долго. Почему тогда ты честно не бросил мне вызов, чтобы доказать свою силу? Сначала я рассматривал этот метод, но проанализировав все, я понял, что он не сработает. Причина? Спросил Джирая. Юичи тихо вздохнул. Разве ты не понимаешь своего учителя? Позволит ли он мне стать Хокаге? Этот риторический вопрос заставил Джираю немного растеряться. Да, как мог его учитель Сарутоби позволить ребенку стать Хокаге? Хотя он иногда... Ты хочешь сказать, что иногда он может быть нелепым, нерешительным и абсурдным, но он действительно любит Канаху. Юичи улыбнулся и продолжил. Он человек, а быть эгоистичным для человека – это нормально. Я тоже хочу быть эгоистом и решил стать Хокаге, чтобы управлять Канахой. Уговоры закончились, не успев начаться. Джирая был немного беспомощен, ведь он действительно не умел убеждать других. Но это не имеет значения, он выиграл достаточно времени. Фу. Джирая вздохнул и покачал головой. Поскольку я не могу убедить тебя раскаяться, я могу только убить тебя. Супергений с Макутаном тайно планирует занять должность Хокаге и править Канахой. Джирая никогда не позволит этому случиться. Он никогда не позволит такому карьеристу стать Хокаге. Я думаю, ты уже выиграл достаточно времени, верно? Внезапно на дне ущелья раздался спокойный голос Юичи. Джирая внезапно поднял голову и подозрительно посмотрел на него. Этот ребенок понял, что я затягиваю время, но почему он тогда не... Почему я не остановил тебя? Слегка улыбнулся Юичи и поднял палец, указывая позади Джирай. Потому что я тоже жду, чтобы нанести тебе смертельный удар. Бум! Внезапно из трещины в земле позади Джирай выпрыгнул древесный клон, поднял руку и в одно мгновение сформировал Расинган. Услышав знакомый звук трения чакры в воздухе, Джирай был ошеломлен. Расинган. Почему этот ребенок использует Расинган? Как раз в этот момент на лице Джирая внезапно появились красные линии, его нос стал большим и покрылся бородавками, а затем появлялась козлиная бородка. Он вошел в режим мудреца. Во время разговора с Юичи Джирая оставался совершенно неподвижным, лихорадочно поглощая природную энергию. У него не было времени вызвать Фукасаку и Шимусгоры Мьёбаку, поэтому он мог только самостоятельно поглощать природную энергию и войти в режим мудреца. В тот момент, когда он действительно вошел в режим мудреца, его реакция, сила и скорость значительно улучшились, поэтому Джирая быстро повернулся, поднял руку и мгновенно создал Расинган. В следующий момент два Расингана столкнулись друг с другом. Бум! Мощная ударная волна внезапно распространилась по окрестностям. Фух, было близко. Джирая вздохнул с облегчением. Однако внезапно в этот момент позади него раздался насмешливый голос. «Ну как, удивлен, что я знаю Расинган? Ты должен был среагировать быстрее, но из-за того, что я использовал Расинган, ты замешкался на мгновение. Паф, Джирай медленно опустил голову и посмотрел на древесное копье, которое пронзило его грудь. На его бледном лице появилась горькая улыбка. Еще один древесный клон, который давно сидел под землей в засаде. Глава 64. Паф, Джирай медленно опустил голову и посмотрел на древесное копье, которое пронзило его грудь. На его бледном лице появилась горькая улыбка. Древесный клон давно сидел под землей в засаде. Он всего лишь приманка, а настоящий убийца – это я. Усмехнулся второй древесный клон и быстро отпрыгнул в сторону. Банг! Джирай упал на землю, поспешно прикрыл рану рукой и, задыхаясь, спросил. Когда ты обнаружил, что я хочу задержать время, ты отправил своих древесных клонов, чтобы они медленно приблизились ко мне из-под земли. Юичи кивнул и спокойно сказал. Да, раз уж ты предоставил мне такую прекрасную возможность, я не мог отпустить ее. Очевидно, что ты не складывал никаких ручных печатей, но все равно смог создать древесных клонов. Ха-ха, как я мог забыть, что техника древесного клонирования не похожа на технику теневого клонирования. Строго говоря, древесные клоны эквивалентны твоим клеткам. Так что, даже не складывая ручных печатей, ты все равно можешь создать древесного клона. Верно, когда Джирай попытался отсрочить время, Юичи использовал технику древесного клонирования и приказал своим клонам использовать дзюцу земли, чтобы проникнуть в землю и медленно приблизиться к нему, а затем начал реализовывать свой план. Сперва первый клон выпрыгнул и атаковал Джираю Расинганом. Почему именно Расинганом? Потому что если бы он использовал какое-то другое дзюцу, а не Расинган, Джирай совсем бы не колебался и смог бы быстро избежать атаки. Однако Юичи позволил клону использовать Расинган, а мгновенное колебание в такой битве может полностью изменить исход. Когда Джирай, наконец, оправился и решил противостоять нападению, древесный клон, скрывающийся под землей, наконец, нанес смертельный удар, как и ожидалось от Саннина. Юичи посмотрел на Джирай, который медленно поднимался с земли, и вздохнул. В последний момент ты смог избежать смертельного удара в сердце. Атака, которая должна была убить тебя, не задела никаких важных органов и просто нанесла серьезную травму. Это потрясающе. Услышав похвалу Юичи, Джирай вообще не чувствовал никакого удовлетворения. Потому что его противник, Юичи, был настоящим монстром. Даже в лобовом столкновении по боевой эффективности он точно был не хуже его самого. Но даже обладая такой силой, он все равно пользовался любой возможностью, чтобы ранить своего врага. Такой юный возраст, такое спокойствие, такое дотошное боевое мышление. Монстр. Нет, чудовище. Джирай посмотрел на Юичи и слабо сказал. Кажется, ты хорошо освоил все знания, которые преподавали учителя в Академии Ниндзя. Спасибо. Тогда наш разговор окончен. Я думаю, что почти пора заканчивать. Джирай стиснул зубы, подавляя сильную боль в теле, и посмотрел на Юичи вдалеке. «Похоже, грядет твой последний удар, верно?» — улыбнулся Юичи. Джирай взглянул на древесного клона позади себя и пошутил. «Ты снова позволишь своему клону атаковать меня, малыш?» «Конечно нет, сейчас ты очень серьезно ранен. Поскольку это последний удар, конечно, я должен лично сделать это». Слабо улыбнулся Юичи и громко рассмеялся. «Убийство одного из трех легендарных саннинов Канахи. Как я могу позволить клону сделать что-то подобное?» Джирай усмехнулся и сказал. «Малыш, тогда давай, я жду». Так только прозвучал его голос, внезапно послышался резкий звук текущей воды, а затем быстро вращающаяся струя воды мгновенно обернула правую руку Юичи, словно гигантское вращающееся сверло. Увидев это дзюцу, глаза Джирай вспыхнули. «Что это за ниндзюцу?» «Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота», — громко закричал Юичи. «Жесткий водяной клинок водоворота? Никогда не слышал об этом ниндзюцу. Он сам создал это дзюцу. Это определенно ниндзюцу S-ранга. И он вообще не складывал ручных печатей. Какой чудовищный талант. Возможно, Расинган он также случайно создал». Думая об этом, Джирай почувствовал еще большую жалость. «Такой молодой и гениальный ниндзя, но он уже шел по неправильной дороге. Искусство мудреца. Большой Расинган». Джирай быстро поднял правую руку и в одно мгновение сформировал чрезвычайно огромный Расинган. Трение быстро вращающейся в воздухе чакры создало сильный порыв ветра на дне ущелья, подняв огромное облако пыли. Секунда. Две секунды. Внезапно и Джирай, и Юичи одновременно бросились друг к другу. Юичи сильно наступил на землю, заставив ее покрыться огромными трещинами, и словно пушечное ядро устремился прямо к Джирае. Джирае тоже резко ускорился и высоко поднял правую руку. Расинган над его головой становился все больше и больше, излучая ослепительный свет и освещая дно ущелья. Когда они находились на расстоянии 2 метра друг от друга, Юичи внезапно сузил глаза, без колебаний выбросил водоворот вокруг своей правой руки и сразу же применил технику телесного мерцания, чтобы мгновенно исчезнуть. Хаем, быстро вращающийся водоворот, словно яростное копье, полетел прямо к Джирае. В то же время Джирае подпрыгнул и вытянул руку с огромным расинганом. В следующий момент жесткий водяной клинок водоворота и огромный расинган столкнулись. В этот момент 2 древесных клона внезапно одновременно прижали руки к земле, и на их лицах появилась легкая ухмылка. Стихия земли. Каменная стена. Услышав это, Джирае горько улыбнулся. Похоже, этот малыш никогда не упускает ни единого шанса. Внезапно на земле рядом с ним поднялись 2 полукруглые каменные стены, полностью заблокировав ему путь для побега. Когда выброшенный жесткий водяной клинок водоворота коснулся расингана, он внезапно взорвался. Бум! Громкий взрыв разнесся по всему ущелью. В следующий момент огромный расинган был мгновенно разрушен, а затем образовался огромный водоворот, обладающий чрезвычайно огромной разрушительной силой, которая мгновенно поглотила всю подземную пещеру. Глава 65. Стихия земли. Каменная стена. Услышав это, Джирае горько улыбнулся. Похоже, этот малыш никогда не упускает ни единого шанса.